Глава 24. Гаден Джеральд Зауронский дель Аби. Непринужденно прислонившись к дереву и скрываясь в его тени, я краем глаза следил за шатром принцессы Лориэль. Через 15 минут ведьмочки и целительницы должны выйти на поиск и сбор ингредиентов. Это у нас уже разминку с пробежкой успели провести, а девушкам дали подольше отдохнуть перед трудовым днем. Вальд общался с принцессой. Причем делал это так учтиво, точно оба находились на светском приеме, а не рядом с болотом, самым большим на всем континенте. Уже к вечеру все станут походить на кикимор, дружно отправятся отмываться в лесном озере, где вода теплее, чем в реке. Я рукой взлохматил волосы, вспоминая прошлогодние рассказы боевиков, как они дружно подглядывали за особо симпатичными целительницами. Потом, правда, кто-то из девчонок заметил их и поднял визг. Разбегались адепты, как тараканы. А ведь все кусты тогда заняли. И теперь преподаватели, отправившиеся с нами, установили вокруг озера особо хитрый защитный щит. Взламывать щиты стало уже традицией. Но в этом году обойдемся. Сам не буду подсматривать. И другим не дам. И немаловажную роль в моем решении сыграло присутствие здесь принцессы Игенборга. Разразится скандал, если ее увидят в неглиже мужчины. Так что нам таких зрелищ не перепадет. Эх, и похвастать будет нечем. Старшие курсы засмеют, что нарушили традицию. Я увидел, как Вальд что-то тихо сказал принцессе, и они оба рассмеялись. Если она правда его пара, то могу кузену посочувствовать. Пока точных данных о том, есть у нее жених или нет, добыть не удалось. Но даже если нет, Акиф не горит желанием свою дочь отпускать в Асдор. Иначе бы уже давно сговорился насчет одного из принцев. Император спит и видит, как бы упрочить отношения с независимым Игенборгом, хотя обмен адептами может быть первым шагом в этом направлении. Вальд сойдет с ума, если так. В этом и проблема пар. Лично мне пока такого не надо. Отец вон нашу маму встретил уже, когда нагуляться успел. Я сунул в рот травинку и вздохнул. Все демоны уверены, что встретить пару — лучшее, что с ними может случиться. Я не совсем с этим согласен. Всему свое время. А как же бурные молодые годы и все остальные девушки? Я хочу пожить для себя. Путешествовать, участвовать в заварушках, пирушках. Разве можно это спокойно делать, когда на тебе ответственность? За жену и детей. Почему-то подумал о Радиславе. Рыжая чертовка точно пытается меня приворожить. Иначе как объяснить то, что временами она мне кажется весьма миленькой и даже больше? Рядом с ней другие женщины точно отодвигаются на второй план. Смешно. Меня осаждают лучшие красавицы Академии, а мне в сравнении с ведьмочкой они кажутся пресными, скучными и манерными. И ведь в ней ничего особого нет, ничего! Безголовая, дерзкая, невоспитанная. Хотя благодаря общению с принцессой она пообтесалась, даже говорить стала по-другому. Но это почему-то еще больше злит. Так и хочется встряхнуть ее и потребовать, чтобы перестала не весь что из себя изображать, чтобы стала опять сама собой. Я ведь даже наши встречи с ней специально ограничил, держался в стороне, пытаясь разобраться в себе, какого нарра со мной творится. Отменил вечерние прогулки, разрешенные ректором. Но меня еще больше скрутило, когда возле нее стал виться этот смазливый Игенборгец. Пусть они фактически приглядывают за принцессой, но Радислава почти всегда с ней, и я вижу, как Ясарат на нее смотрит. Пришлось приглядывать за ними, чтобы он не вскружил ведьмочке голову и не уволок за собой в Игенборг. Как же глупо я себя чувствую, когда слежу за их прогулками и встречами, прячась в тени. Хорошо еще мать меня в этом деле натаскала. Она мастер маскировки. Я помотал головой, но легче не стало. Потому что как раз в этот момент рыжая вышла из шатра, уже переодевшись в походный наряд. Штаны, заправленные в высокие сапоги, плотная куртка. А рядом с ней тут же нарисовался Исарат, отчего мне захотелось перейти в боевую форму и закидать его своими рогами. Зачем он опять подошел, будто возле нее медом намазано? Что ему надо? Следил бы лучше за принцессой. Вальд хоть и крайне воспитанный высший, но он высший. Если допекут, может украсть принцессу. Хотя я это себе слабо представлял. Оттолкнувшись от дерева, я не спеша приблизился к Раде и этому Игенборгцу. Бесит. «Собирайтесь!» — проворчал, едва сдерживаясь от рыка. До захода солнца надо вернуться в лагерь и поставить защитный контур». «А то что?» — вскинул брови Эгенборгец. «Ты читал брошюру по Шарианским болотам?» — ответил я вопросом на вопрос. Рыжая стояла, покусывая губу и переводя взгляд с меня на Эсарата. Это тоже бесило. «Не смотри на него, идиотка, это Эгенборгец! Он вернется к себе и возьмет в жены трех девиц!» Эсарат чуть нахмурился. «Да», — признал он. «Там сообщалось, что после захода солнца в болотах выходят на охоту крупные хищники, и это может быть опасно». «Сейчас осень», — напомнил я. «Осенью у местной нечисти свадьбы, и все по ночам. Их бесить не стоит. Так что травушки собираем до захода солнца, приводим себя в порядок и ужинаем уже под защитой». Я перевел взгляд на Раду. Вот смотрит глазищами цвета листвы и молчит. «Поторопи своих подружек. Мы уже готовы выдвигаться. Идем!» — кивнул я Сарату. «Или ты собираешься с ведьмами собирать травки, пока мы за ними присматривать будем?» «А что в этом плохого?» — с вызовом ответил Эгенборгец. «Он определенно бесит меня! Именно так! Большими буквами!» «А эта рыжая еще и за его спиной стоит. От кого прячется? От меня?» Я с трудом разжал кулаки, провел ладонью по волосам. «Прибить его нельзя, драться тоже не вариант. Некогда». «Плохого ничего. Но ты предпочтешь лазить по болоту или охранять наш цветник?» Я повел рукой в сторону шатра, откуда вышли ведьмочки. Подошли и Лориэль с Вальдом. «Осторожнее, Джар!» Принцесса послала мне улыбку. «В цветнике часто встречаются розы, а они с шипами». «Ничего», — отбрил я. «Моя кожа достаточно загрубела». «Иногда они целятся в сердце», — парировала Лориэль. «Воины шипов не боятся. К тому же есть раны, которые почетно носить. Вы насчет роз и шипов с моим кузеном общаетесь. Он эти метафоры лучше знает. Но лучше вечером. А сейчас время не ждет». Хорошо, что больше со мной никто не спорил. Иначе, боюсь, мог бы выйти из себя. В последнее время внутри все чаще ворочалось непонятное раздражение, словно я что-то потерял и никак не могу найти. Оно вроде совсем рядом, а в руки не дается. Нар, бесит! Болота начинались в получасе ходьбы от лагеря. Деревья вокруг них низкие, кривые, полудохлые, а вот трава густая и коварная, острая, твердая. Это шарианская осока. Такая только здесь водится. Хорошо, что растет она кучками, так что их можно обходить. Сухая земля под ногами сменилась влажной, чуть похлюпывающей. Гудела мошкара. Я треснул по шее, сбивая сразу нескольких кровососов, и скомандовал громко. «Эй, леди, намажьтесь зельем от гнуса, иначе завтра встанете опухшими и расчесанными!» Меня послушались, торопливо залезая в свои наплечные сумки с запасами. Обычно перед практикой девушкам выдают семена нужных травок. С этим недостатка не должно быть. Хотя все зависит от усердия. Что вырастешь, то с собой и возьмешь. С удовлетворением отметил, что моя ведьмочка последовала совету, а значит, все необходимое у нее есть. «Хотя какое мне дело до этого? С чего это я о ней забочусь?» — одернул себя. «Уж лучше бы ее покусала мошкара, глядишь, и глазки бы всяким там строить перестала». Шарианские болота раскинулись от горизонта до горизонта. С изумрудной зеленью травы, влажным душным воздухом и лысыми деревьями. Теперь наша задача — следить за целителями и ведьмочками, чтобы не утонули, не привлекли внимание хищников и нечисти, ну и так далее. Не сговариваясь, мы с Вальдом держали принцессу с ее свитой в поле зрения. Преподаватели не возражали против нашего самовольного распределения, молчаливо одобрив усиление охраны этого сектора двумя высшими демонами. Это болото. Случись что с принцессой, голову снимут со всех. Не понимаю, зачем ей эта практика? У Лориэль такая нежная кожа. Болото — неподходящее место для такой утонченной девушки. Вальд не сводил обеспокоенного взгляда со своей зазнобы. Ректор предлагал им остаться, но принцесса настояла на том, чтобы проходить испытания со всеми. Но, может, она еще передумает, когда измажется в грязи, и мошкара подпортит ее шкурку, — лениво заметил я. «Выбирай выражение, когда говоришь о ней», — тут же возмущенно вскинулся Вальд. «Ого, надо же, как его разобрало! Никогда не видел, чтобы мой уравновешенный кузен так быстро вспыхивал. А может, это тебе пора взяться за ум?» — попробовал образумить его. «Вальд, приди в себя! Вот зачем она тебе нужна? Мы молоды, перед нами открывается столько дорог, а ты таскаешься, как приклеенный, за этой иноземной принцессой. С ней связываться одни проблемы». «Я чувствую, что она та самая». «Ты не можешь быть полностью в этом уверен. В Эгинборге строгие нравы. Узнать наверняка сможешь лишь после свадьбы. Так стоит ли оно того? Неужели тебе недорога свобода? К твоим ногам готовы упасть сотни красивейших женщин, а ты зациклился на одной. Нужно взять от жизни по максимуму, прежде чем надевать на себя семейный хомут. Разве мы плохо проводили время?» «Неплохо. Но не вижу ничего привлекательного в том, чтобы каждый раз просыпаться в постели с новой женщиной, если они ничего не задевают в душе. Зачем мне хоть тысячи других, когда в сердце живет лишь одна? Я чувствую, что если не удержу ее рядом с собой, пустоту от потери уже ничто не заполнит». «Не понимаю». «Разве? А сам глаз не сводишь с одной ведьмочки. Между прочим, я тебя давно в женском обществе не видел, которое ты мне так активно нахваливаешь. Может, и ты встретил свою пару?» Меня словно кипятком ошпарило от его слов. «Я? Да не смеши! Ты в курсе моей ситуации? Вот решу ее, и тогда завалюсь в лучшие дома удовольствия отпраздновать с красавицами». «Ну-ну», — скептически хмыкнул Вальд, а потом посерьезнел. «Удалось узнать хоть что-то новое о проклятии?» «Нет», — помрачнел я. «Как оказалось, одна ведьмочка сил имеет много, а ума мало. Она по незнанию нарушила все каноны. Ни одна опытная ведьма не наложит проклятие, не обозначив пути снятия. Пусть хоть какое-нибудь, даже самые невыполнимые условия. Ту же луну с неба достать или допрыгнуть до солнца, лишь бы было. Тогда такое проклятие снижает вложение сил. Да и откат никто не отменял. А от неснимаемого он в разы сильнее». «Что же делать?» «Ситуация складывается неприятная. Мы с ней связаны. Умри, ведьма, и есть риск, что меня утянет за ней. Но если проклятие меня погубит, то ведьме тоже не поздоровится. Откат от смерти высшего демона будет такой, что мы получим сильнейшую темную ведьму. Мать в истерике. Боится, что если все выйдет наружу, Раду предпочтут устранить уже сейчас. А это вероятная угроза мне. Пытаясь найти выход, она уже и до древних сказаний дошла». «Это каких?» «Да чушь. Про поцелуй истинной любви, который снимает все привороты и проклятия». «Так зачем дело стало? Вокруг полно влюбленных в тебя девушек, пробуй. Кто-то из них да искренен». «Вальд, мы не дети, чтобы верить в эти сказки. Но можно же попробовать. Будь я обычным человеком, вскружил бы голову какой-нибудь милашке, чтобы она жить без меня не могла. Убедил бы себя, что тоже ее люблю и все дела. Но демону для поцелуя истинной любви нужна та самая, единственная, пара. Только зачем мне она сдалась так рано? Выбор получается тот еще. Или ходить с проклятием, приноравливаясь с ним жить и разыскивая иной выход, или снять его и связать себя узами на всю оставшуюся жизнь. Разве это так страшно? Если такое случится, прибей меня, чтобы не мучился, — мрачно попросил я. Катись ты, лучше скажи ты, как сейчас? Уже приемлемо, наконец перестал есть за троих. Но восстанавливающими зельями мать меня еще пичкает. Пью для ее успокоения. Зато теперь иная проблема. Все зудит от желания перейти в боевую форму. Тебе нельзя. Да знаю я! Раздраженно огрызнулся в ответ, и без того паршивое настроение упало еще ниже. Разговор с кузеном не принес успокоения. Хотел образумить, а в итоге его спокойная уверенность в своих действиях и на меня произвела впечатление. Он почувствовал в принцессе пару и без раздумий принял это, делая все, чтобы быть рядом. Я видел, что другие девушки ему больше не интересны. Хотя Вальт и раньше не был большим поклонником разнообразия, дань радостям тело отдавал, но ни одну свою пассию не выделял. Со всеми предельно вежливый, щедрый и отстраненный. Лишь принцессе Эгинборга удалось поразить его в самое сердце с первого взгляда. И как тут не поверить, что именно она его пара? Кстати, рыжая ведьмочка при нашей первой встрече тоже обратила на себя мое внимание. Попробуй не заметить, когда упала прямо в руки. Дерзкий взгляд, острый язычок так и провоцировали заняться ее воспитанием. Да, стоит признать, что ей удается выводить меня на эмоции. Она... раздражает. Безумно. Совсем не те чувства, чтобы заподозрить, что мы пара. Точно. Просто бесит своим поведением. С чего бы еще я ломанулся за ней на дерево на потеху всем окружающим? Зря я забеспокоился. Возможно, именно бездумно наложенное проклятие нас и притягивает друг к другу. Поэтому я так на нее реагирую. Вот откуда это чувство связанности с ней. Я приободрился. Полезно все-таки бывает разобраться в себе. Да и страхи насчет обретения пары утихли. Вальд в чем-то прав. С чего вообще переживать о женщинах, которые не побывают в моей постели, если все мои пассии волновали тело, но не трогали сердце? Впрочем, меня это вполне устраивало. Но если найдется та, что проберется в душу, если буду хотеть лишь ее, то точно не стану переживать о женщинах, которые для меня ничего не значат.